Когда-то художник уже переживал этот кризис, и она не раз видела, как он входил, так же улыбаясь и так же неся в руках пакетики. Потом это улеглось, а теперь начинается опять. Для кого? Сомнений у нее не было. Не для нее. Он казался усталым, исхудавшим, и она решила, что он страдает. Она сравнивала его вид, манеры с поведением маркиза, на которого тоже начинала действовать прелесть Аннетты. Это было не одно и то же. Господин Фарандаль был влюблен, а Оливье Бертен любил. Так, по крайней мере, думала она в часы своих мук, хотя потом, в минуту успокоения, еще надеялась, что ошибается. О, как часто, находясь с ним наедине, она готова была допрашивать его, просить, умолять, чтобы он сказал ей все, признался во всем, ничего не утаил. Она предпочла бы плакать, узнав всю правду, чем так терзаться сомнениями, не имея сил читать в этом закрытом от нее сердце, где она чувствовала, зреет новая любовь. Это сердце было ей дороже жизни. Она лелеяла, согревала и живила его своей любовью уже 12 лет. Была, казалось, уверена в нем и думала, что окончательно завладела им, покорила и подчинила его себе. И вот теперь это сердце, которое она считала страстно преданным ей до конца их дней, ускользало от нее силою непостижимого, страшного, чудовищного рока. Да, оно сразу замкнулось, скрыв себе какую-то тайну. Ей уже нельзя было проникнуть в него с помощью дружеского слова и приютиться в нем со своей любовью, как в надежном убежище, открытом только для нее одной. К чему любить и беззаветно отдавать себя целиком, если тот, которому ты отдала все свое существо, всю свою жизнь, все, что у тебя было в этом мире, так внезапно уходит от тебя, потому что ему понравилось другое лицо и за какие-нибудь несколько дней становится почти чужим? Чужим. Он, Оливье, он говорил с нею, как и раньше, теми же словами, тем же голосом, тем же тоном. И все-таки было между ними что-то необъяснимое, непобедимое, то неуловимое, почти ничего, которое при перемене ветра гонит парус вдаль. Он действительно отдалялся. Все больше отдалялся от нее день за днем, с каждым взглядом, который он бросал на Аннетту. Сам он не пытался разобраться в своем сердце. Он, конечно, чувствовал это брожение любви, это непреодолимое влечение, но не хотел его осознать и вверялся событиям, непредвиденным житейским случайностям. Единственной его заботою были теперь обеды и вечера в обществе этих двух женщин, которым траур не позволял участвовать в светской жизни. Встречая у них лишь безразличных ему людей, чаще всего Корбели и Мюзадье, он воображал, что он почти один с графиней и ее дочерью во всем мире. И так как совсем не видел больше герцогини и маркиза, которым здесь были отведены утренние и дневные часы, он старался забыть о них, предполагая, что свадьба отложена на неопределенное время. К тому же Аннетта никогда не говорила при нем о господине де Фарандале. Была ли то инстинктивная стыдливость или, быть может, какое-нибудь тайное наитие женского сердца, позволяющее ему угадывать то, чего оно еще не знает? Недели шли за неделями, ничего не изменяя в этой жизни. Осенью парламентская сессия открылась ранее обычного ввиду тревожного политического положения. В день открытия граф де Гильруа должен был проводить Аннетту и завтракавших у него герцогиню де Мортмен и маркиза на заседание парламента. Графиня, замыкаясь в своем все возрастающем горе, объявила, что останется дома. Встав из-за стола, пили кофе в большой гостиной. Все были в веселом настроении. Граф, радуясь возобновлению парламентских работ, единственного его удовольствия, говорил почти умно о создавшейся обстановке и о трудностях, переживаемых республикой. Маркиз, окончательно влюбленный, живо вторил ему, не сводя глаз с Аннетты. А герцогиня была почти одинаково довольна и чувством племянника, и тяжелым положением правительства. В гостиной было тепло от калориферов, впервые затопленных после лета, от драпировок и ковров и чувствовался аромат увядающих цветов. В этой уютной комнате, где кофе тоже распространял свое благоухание, было что-то интимное, семейное, все дышало довольством. Вдруг отворилась дверь, и вошел Оливье Бертен. Он остановился на пороге. Он был до того изумлен, что не сразу решился войти, изумлен, как обманутый муж, который убедился в измене жены. Его охватила такая непонятная злоба и такое волнение, что он понял, как источено любовью его сердце. Все, что от него скрывали, и все, что он сам скрывал от себя, стало ему ясно, когда он увидел маркиза, расположившегося в этом доме на правах жениха.